Глава 33. Подарки. Королевский дворец. Атернан. Шерп. Дора. Это возмутительно, Ваше Величество. Лорд Версар натужно пыхтел рядом, пока я улыбалась очередному гостю, решившему засвидетельствовать свой восторг лично. Кажется, каждый, кто имел право обратиться ко мне, забрал свой подарок из горки, в которой оставил его в начале вечера, и встал в длинную очередь. Всем хотелось поздравить королеву не только с днем рождения, но и с поспешным бракосочетанием. А еще поглазеть вблизи на короля Брандеса, о котором ходило столько слухов, что из-за человека, наверное, считать перестали. «Спасибо, леди Этки. Я непременно прикажу выделить для ваших роз лучшее место в розарии». Поблагодарила пожилую сплетницу, в чем взгляде горело дикое разочарование от того, что она не может схватить королеву и пытать, пока не узнает всю правду. «И что вы видите возмутительного в моем празднике, лорд Версар?» Краем глаза заметила Париса и двух его магов. Они держались в стороне, но по их указке из зала уже успели вывести трех лордов. И мне это не нравилось. Служащих в подчинении Матисса я вообще не видела, но точно знала, что они работают еще активнее. «Не в празднике, а в этом! В этом!» Он засопел громче, но всего один взгляд на Ирвина и сказал иное, чем собирался вначале. «Ваше Величество, брак королевы — это политическое мероприятие. А вы даже не посоветовались с советом! Совершили столь опрометчивый поступок. Поставили под угрозу безопасность всего королевства. Какая может быть угроза от моего брака? Благодарю за дивную парюру, лорд Дидьен. Я слышала, что ее заказывал ваш дедушка для вашей прекрасной бабушки». «Ах, это такая романтичная история!» Всплеснул руками лорд, умиленно глядя на футляр, который уже успел перекочевать к слуге. А нет, ошиблась. Во взгляде хорошо скрываемая жадность и жалость, что пришлось распрощаться с дорогой вещью. И понимаю я лорда Дидьена, но мне самой украшения понравились, так что не отдам. «Не задерживайте очередь». Распорядитель деликатно подтолкнул замершего лорда, а я получила несколько мгновений передышки. «Напомни мне, чтобы я не устраивал вот таких праздников». Качнулся ко мне Ирвин. Он все это время стоял рядом со мной с невозмутимым лицом. Принимал поздравления, кивал. Но молча, словно его не волнует то, что происходит вокруг. Балы необходимы. Здесь встречаются важные люди и обсуждают важные вопросы. Наставительно сообщила ему. «Да. А я вижу только толпы нахлебников». «Значит, тебе нужно смотреть шире», — подмигнула Ирвину и повернулась к очередному дарителю. «Ваше Величество, позвольте мне, моя дорогая внучка!» Испуганный аристократ подскочил на месте и дернулся в сторону, освобождая место для того, кто был выше его по статусу. Король Гавернии, широко улыбаясь, шел ко мне, раскинув руки в стороны. Словно добрый дядюшка, который счастлив видеть бедную родственницу. Перед ним расступались, торопливо разбегались, боясь вызвать его недовольство. Поговаривают, что у Гавернии крутой нрав, и головы летят вне зависимости от степени вины, так что их опасения не напрасны. «Ваше Величество», — скупо улыбнулась человеку, который не вызывал у меня никаких родственных чувств. «О, Дормери, не стоит так официально со мной говорить. Понимаю, я бесповоротно упустил тот прекрасный момент, когда златокудрая малышка могла бы назвать меня дедушкой. Но даже сейчас я всем сердцем желаю услышать от тебя такое обращение». «С моей стороны это было бы неприлично». Попыталась уйти от ответа. Слава Лакка, что он не стал меня обнимать, ограничившись кивком. Как вести себя с ним, я не понимала. Да, родственник, Но Гаверни сам практически отрекся от дочери, которая посмела нарушить его планы, и не поддерживал общения ни с ней, ни со мной. «Нет, нет и еще раз нет!» «Знаешь, Дормери, я так часто жалел о том, что попытался вычеркнуть Соломею из своей жизни. Ах, моя милая дочь так мечтала о счастье. И когда я понял, что ее любовь взаимна, то не смог противиться. Хотя и понимал, что этим разбиваю сердце старшей дочери. Да-да, Дормери, не удивляйся. Сорвана тоже была влюблена в Дориара. Именно поэтому я и настаивал на браке. Но в итоге все сложилось наилучшим образом». Гаверни хлопнул в ладоши и расхохотался. «А ведь и вы могли быть родственниками, если бы твой отец, Брандос, не метался в свое время между Маританой и Сорваной. В моего отца ваша дочь тоже была влюблена». С легкой насмешкой осведомился Ирвин. «В то время меня такие мелочи не заботили. Но должен сказать, что он поступил разумно, выбрав земли, что давали за ней в качестве приданого». Я слушала его, и мне было неприятно. Гаверни совершенно не переживал, что ломал жизнь своих дочерей. А я ведь помнила, как сильно родители любили друг друга. И теперь осознала, что этого могло и не быть. Стоило королю Линдарии тогда сказать «нет», и не было бы ни меня, ни долгих лет счастья и процветания Шерба. «Брак всего лишь политика», — пробормотала, повторяя слова лорда Версара. Ирвин меня услышал, положил руку на мою талию, словно успокаивая и говоря, что у нас с ним все не так. Не знаю, заметил ли это Гаверний, но он широко улыбнулся и шагнул ближе к нам. «Я долго думал, что же подарить той, кто может получить все, что только пожелает. И даже чуточку больше». Он снова засмеялся одному ему понятной шутке. «И решил, что лучшим подарком будут впечатления. Среди моих магов есть замечательный погодник. Такой затейник. И он готов продемонстрировать вам свои навыки прямо сейчас. Дормери, позволите сопроводить вас на балкон, чтобы вы могли насладиться представлением». «Каким? Что это будет?» Рука Ирвина напряглась, но я и не собиралась бездумно следовать за тем, кому не доверяла. «Гроза, моя дорогая! Сухая гроза в ночном небе с росчерками прекрасных в своем могуществе молний. Это опасно», — тут же возразил Ирвин. «Сухая гроза в это время года вызовет пожар, и тогда вместо праздника придется спасать людей от причиненных вами неприятностей. Не слишком ли высокая цена за подарок?» «Брандос, а разве вас беспокоят крестьяне? Тем более, что они даже не ваши подданные». Нарочито беззаботно спросил Гаверний. А я смотрела на него, улыбалась и едва дышала, ошеломленной не той мерзостью, что пряталась за его словами, а тем, что он произнес, и накатывающими воспоминаниями недавнего прошлого. «Погодник. Замечательный маг-погодник, который с легкостью создаст грозу. А что он еще умеет? Может превратить легкий ветерок в морскую бурю, безжалостно разносящую корабли в щепки, чтобы добраться до одной несговорчивой королевы? Нет, я должна ошибаться. Гаверни все же мой родственник, отец моей матери. Не может же он хотеть моей смерти?» «Я муж королевы этих крестьян. Думаю, их жизни уже и для меня что-то значат». Хлопнул в ладоши Гаверний и подмигнул мне, словно услышал хорошую шутку. «Но свой подарок я все-таки даю не вам, Брандос, а моей внучке. Дормери, идем?» «А почему вы приехали в Шерп с погодником? Зачем вам в путешествии маг такой узкой специализации? Боялись, что промокнете под дождем?» «Что за глупости?» Поморщился король Линдарии, передернул плечами и схватил себя за запястье, ударяя по широкому золотому браслету. «Почему я должен перед тобой оправдываться, сопляк?» «Я прибыл, чтобы наладить отношения со своей внучкой, но вижу, что ей этого не хочется. Она, как и ее мать, предпочитает прятаться за чужие спины и перекладывать важные решения на других». «Ваше Величество!» Вкрадчивый шепот лорда Кришье за спиной прозвучал неожиданно. «Я бы советовал не накалять отношения между королевствами и прогуляться с его величеством Гавернием. Я не покину зал, пока мне угрожает опасность. У меня много врагов, и я не собираюсь сводить на нет усилия охраны». Голос прозвучал твердо, а я смотрела прямо в глаза дедушке, чтобы он знал, я ему не доверяю и не собираюсь идти у него на поводу. И он это понял. «Жаль, что я упустил время». Расстроенно покачал он головой. «И жаль, что ты не хочешь принять мой подарок. Я очень надеялся, что смогу наладить отношения между нами. Но если ты не хочешь порадовать меня, приняв дар, то, может, тогда порадуешься за сестру?» «Порадоваться? Я не видела Маринеллию, но готова поздравить ее. Но с чем?» Удивилась искренне. «Выходит, она покинула пансион в тот же день, что и мы? Куда-то спешила или знала нечто такое, о чем я до сих пор не догадываюсь? Впрочем, там она меня узнала, так что могла с легкостью сообщить любимому дедушке обо всем случившемся. А уж тот придумал очередной план». Гаверний хитро улыбнулся, и мне даже не пришлось спрашивать еще раз. Рядом с нами образовалась пустота, которую тут же заполнила пара, светящийся отчасти Маринеллия и сосредоточенный Эдвер. Пышное платье девушки переливалось серебром на белом, словно она была невестой. Не хватало каких-то мелочей, чтобы мой праздник превратился в ее. Маринеллия улыбалась, твердо и уверенно смотрела на меня. И в этом взгляде виделось торжество, ничем не прикрытое, заносчивое, горделивое. Она знала, что победила, и я даже не собиралась с ней спорить, лишь посмотрела на Эдвера Матенье, сравнивая его с тем человеком, в которого когда-то была влюблена. Он сам сделал все, чтобы уничтожить в моем сердце любой намек на прежние чувства. Но все же мне было интересно поймать его взгляд. Они стояли близко, слишком близко, как люди, которые слишком хорошо знают друг друга. Они знакомы, я знаю, но теперь вижу, что все не так, как казалось раньше. От этой мысли не стало плохо или дурно. Она не вызвала ярких эмоций, но запустила другие. И вот они сделали больно. Эдвер говорил, что любит меня. Я собиралась стать его женой. Не такая уж и мелочь. А теперь его рука держит руку моей сестры. «Моя дорогая внучка наконец-то выходит замуж. Обучение в лучшем пансионе Энвера подошло к концу. И лучшей жены для лорда Матенье теперь не отыскать. Надеюсь, эта новость не омрачит твой праздник, Дормери». «Почему же Дормери должна печалиться о такой превосходной новости?» Пришел мне на помощь Ирвин, крепко сжимая мою похолодевшую ладонь. «Да так?» Повел плечом Гаверний. «Ходили слухи, что планировался брачный союз между Ее Величеством и лордом Атенье. Слухи оказались преувеличены. Насмешливо склонил голову Ирвин. «Наш брак всегда был крепок». Он отвечал Гавернию, но смотрел только на Эдвера. И тот краснел, стискивал зубы и молчал. Но после последней фразы все-таки не выдержал. «Значит, ее величество просто развлекалось, не думая о чувствах своих подданных?» — прошипел он. «Эд, не нужно!» Остановила его Маринелия и посмотрела на меня. «Дора, ты ведь знаешь, как твое мнение важно для меня. И если бы ты сказала, что мы с Эдом не пара, то я бы...» Она опустила взгляд и порывисто вздохнула. «Согласилась с твоим мнением. Но мы любим друг друга, и я прошу тебя не омрачать нашего счастья. Ты ведь нашла свое?» Мне казалось, что я чего-то не понимаю. Вот стоят рядом со мной самые близкие по крови люди и говорят вроде бы совершенно простые и понятные вещи. Но я до дрожи в коленях боюсь неизвестно чего. Словно в самом воздухе царит враждебная магия, опутывает, пытается пленить и лишить разума. «Дора!» Я будто очнулась от забытья. Поняла, что практически дошла до края возвышения, приблизившись к Маринелии, которая с улыбкой смотрела на меня. Я шагнула назад, и охрана, приставленная ко мне Тисом, заметно расслабилась. «Я не претендую на твое счастье», — ответила девушке. «Но она претендует. Ведь так?» Неожиданно встал передо мной Ирвин. Я не успела понять, что происходит, как рядом со мной оказался Санат. Подмигнул и схватил за руку. «Ваше Величество! Ваше Величество! Ваше Величество!» Возмущенные возгласы лордов и распорядителя слились в общий шум и растворились. Впрочем, действительность вокруг меня тоже перестала существовать. Краткий миг тьмы, когда я практически не могла дышать и ничего не видела. И яркая вспышка света, после которой оказалось, что Санат, так и не отпустивший мою руку, вывел меня из праздничного зала в пустой кабинет. «Что здесь происходит?» Вырвала у него руку, дернула плечом и отступила в сторону, опасаясь очередного спонтанного перемещения. «Как ты это сделал?» «Случайно?» — подмигнул он мне. «Ты же уже не адепт Мирса, так что ни за что не поверю в это глупое вранье. Сан, что происходит?» «Тебе стало опасно там оставаться», — хищно усмехнулся он. «Мне нужно вернуться». «И испортить игру Ирвину?» «Нет, Дора, слушай меня и делай, что говорю. Он уже взрослый мальчик и знает, когда нужно остановиться или начать действовать». «Но ничего особенного же не произошло». «Ага, не произошло. Из-за этой хитрой леди ты пошла добровольно, а не под действием магии, да?» «Я что сделала?» Санат вздохнул так тяжело, словно находиться рядом со мной — это его наказание. А объяснять глупой королеве, где она совершила ошибку, наихудшее, что только могло с ним приключиться. Но я не обиделась, потому что видела, что все это он делает нарочито. Просто играет выбранную роль. Хотя на самом деле он хладнокровный воин, способный защитить, как он это уже делал в мертвом городе. «Садись!» Кивнул на массивное кресло. Замер, нахмурился и остановил. «Подожди». Я немного удивленно замерла, глядя, как Сан перетаскивает его в угол, выбирает новое место и, лишь удовлетворившись результатом, кивает. «Вот теперь садись. Нам долго ждать». «С чего ты взял?» «На празднике заметят, что я ушла, и отправятся искать». Заняла предложенное место и поняла, что теперь меня не видно ни со стороны двери, ни от окна. Любой, кто войдет в кабинет, заметит лишь Саната. А уж тот успеет среагировать, раньше меня оценив, кто пришел, друг или враг. А еще я переживала за Ирвина, ведь он остался там один. Вокруг мои враги, и кто знает, как они отреагируют и что предпримут, когда поймут, что цель ускользнула из их цепких лап. Вдруг он пострадает. Если с ним что-то случится, то как мне жить дальше? Не смогу. Вот так просто он занял все мое сердце, и я точно не смогу его отпустить. Не заметят. Усмехнулся Санат и уселся на широкий подоконник, поджав под себя левую ногу. Он выглядел расслабленно. Вот только эта небрежная поза не могла меня обмануть. Вокруг мужчины воздух буквально кипел напряжением. Того и гляди, вскинется, бросится на врага, посмевшего посягнуть на мое спокойствие. «Как это не заметят? Ты же меня утащил!» «Я утащил!» А Ирвин навесил очень качественную иллюзию. «Иллюзию?» Нахмурилась и выпрямила спину, словно это помогло бы мне собраться с мыслями. Впрочем, настоящая леди только так и должна сидеть. «Но лорды меня звали. Они же заметили, как тебе стало дурно. И я поддержал. А вот потом ты улыбнулась и отдала нить разговора Ирвину. Ну а мы благополучно покинули это опасное сборище. И что теперь делать?» «Ждать?» — хищно усмехнулся Санат. «И у меня резко закончились вопросы».